Шестая. Фома. На языке крутятся одни маты. Признаюсь, я недооценил этих людей. Решил, что они не станут копаться в моей личной жизни, и их интересуют прежде всего мои успехи в бизнесе. Но оказалось, что прежде чем согласиться на нашу встречу, чертов шейх Ильхан выяснил всю мою подноготную. И самое неприятное. Узнал, что Крис — моя падчерица, а не жена. Уже на этом моменте можно было сматывать удочки, но Ильхан предложил мне сделку. Я отдаю Кристину Фазилю второй женой, и сделка состоится. Я заметил, как сукин сын глаз не сводил с нее и слюной капал на столешницу. Понравилось, значит. От глотка воды в горле как будто бы становится еще суше. Пальцы сами сжимают льняную салфетку. Все мои планы забрать Крис себе сейчас потеряли всякий смысл. Она меня ненавидит. И, конечно, я не вправе распоряжаться ее судьбой. А я ненавижу, когда меня загоняют в рамки и диктуют свою волю с позиции «я круче тебя». В России эти люди никто. У себя на родине, может, и обладают властью. Но здесь хозяева мы. Дорогой Ильхан, у нас принято спрашивать мнение женщин. Если Кристина захочет общения с твоим сыном, то я не против. Подчеркиваю, общение. Если волосатый отморозок попытается залезть к ней в трусы, я отрублю ему нахрен руку и буду прав. Дай молодым шанс, Фома. Фазиль богат, твоя дочь будет жить в роскоши и ни в чем себе не отказывать. Меня передергивает при слове «дочь». Ведь я ее таковой не считаю. У меня нет детей, и вряд ли уже когда-то появятся. Стать отцом в таком почтенном возрасте просто стыдно и смешно. Пусть они попьют кофе в смежном зале, а мы пока обсудим условия очень выгодного для тебя контракта. Я в этом ресторане впервые. Должно быть, в соседнем зале находится кофейня. Будь на моем месте Розалия, она бы в спину вытолкала дочь пить кофе с молодым шейхом, в надежде пристроить ее в богатую семью. Красивый Ильхан стелет. На то он и араб. Они умеют стихи слагать и в уши их лить доверчивым гражданам России. Только вот я далеко не дурак. Был бы дурак, не сделал бы своего состояния. Так что сказанное Ильханом надо делить на два, а лучше на три. Значит, Фазилек запал на Кристинку. Черт, лучше бы я оставил ее дома. Идиот. Если ты откажешься, Фома, то станешь нерукопожатным в своем обществе. Ты пытался обмануть шейха Ильхана бен Масура, брата Азиза бен Мансура. Мы такое не прощаем. Его братец торгует оружием в неспокойных странах, где идут военные действия. А значит, его упоминание — прямая угроза мне. И все из-за чего? Из-за девчонки? Молодой шейх привык получать все, что он хочет, любой ценой? Или это расплата за попытку обмана? И я поторопился. Это все Розалия, чтобы ее черти в аду хорошо прижарили, когда она туда попадет. Даже не знаю, смог бы я поделиться своей любовницей. А сейчас речь идет о невинной девушке. Слишком жирно этому ушастому ослу получить Крис. Внутри меня все кипит от ярости и мысли, что он к ней хоть пальцем притронется. Вижу, что Кристина напугана, но все равно прошу ее отойти в кофейню с чертовым Фазилем. У меня сейчас нет выбора. Мне нужны хотя бы полчаса форы. Не сделает же он ей ничего при людях. Ну, попытается подкатить. Она отошьет его, я уверен. Девчонка раньше не была замечена в любви к иностранцам. А там, не знаю, может, поманит ее мешком золота, и она согласится стать его женой. От этой мысли челюсть сводит. Чем дольше Крис наедине с волосатиком, тем сильнее я нервничаю. И уже, блядь, не хочу никакого контракта. Валить отсюда надо. Я сейчас вернусь. С шумом отодвигаю стул. Не мешай, Фома. Дай моему сыну время. Время на что? Прерываю зло. Чтобы распустить руки. Что ты такое говоришь? Оскорбленно цокает языком Ильхан. Тогда позволь мне убедиться, что у моей дочери все в порядке. И после мы вернемся к обсуждению. Решительно движусь в сторону смежного зала и толкаю дверь. Окна зашторены, и в зале царит полумрак. Твою мать, тут никого, кроме них, нет! Делаю два шага вперед, напрягая глаза. И слышу. Просто жесть. Крис. Из-под лобья смотрю на смуглого мужчину и отвечаю. Я не буду раздеваться. Я хочу посмотреть на то, что купил. Вы не могли меня купить, потому что я не продаюсь. Гордо вздергиваю подбородок. Пусть видят, что, несмотря на мой страх, я не буду под него прогибаться. Пусть только попробует меня тронуть, я ему вилку в глаз воткну. Один из столов сервирован посудой, и я потихоньку пячусь к нему. Твой отец захочет выгодный контракт с моим отцом. Я поставил условие, ты станешь моей, голубоглазка. Черные волосы — это твой настоящий цвет? Хищник медленными шажками преследует меня. Еще пару шагов, и он просто набросится на меня, повалит на стол, задерет юбку и... Не хочу об этом думать. Фома мне не отец и не имеет права распоряжаться мною. Я свободная девушка. Женщине нельзя давать свободу. С улыбкой отвечает Фазиль. Поедешь со мной в Дубай? Нет. Поедешь. Моя постель еще не знала таких красивых девушек, как ты. И не узнает. Фазиль угрожающе смеется и говорит. Я просто обожаю непокорных, дерзких русских девушек. Мое сердце уже любит тебя, Кристина. Покажи себя. Хочу увидеть твое тело и понять, что я не прогадал. А если откажусь? Тогда Фома будет покойник. Он пытался обмануть нас, выдавая тебя за свою жену. Мы не прощаем таких вещей. Они убьют Белогорского, или это бравада для моего устрашения? А может, и по делам ему? Почему я должна думать о его спасении? Он ведь обо мне не думает. Сидит себе, ужинает в компании ровесника. Обсуждают жирные откаты и прибыль. Да ему плевать на меня. Скажу вам за это спасибо. Фазиль удивленно вскидывает брови. «А что, он думал, я такая дура, что кинусь грудью защищать эту сволочь?» «О нет, у меня другие планы на жизнь». «Иди ко мне, голубоглазка». Приставала расстегивает ремень на брюках. Нащупываю за спиной столовый ножик и сжимаю его непослушными пальцами. «Не трогай меня, или получишь». Предупреждаю. Фазиль не верит. Улыбается, пожирает меня глазами и демонстрирует каемку фирменных трусов. Я вдруг понимаю, что не смогу это сделать. Ударить человека ножом. Просто не могу. Я пропала. Может, позвать на помощь? Демонстрирую нож, но невпечатленный Фазиль в легкую выбивает его из моих рук и набрасывается на меня, тычась эрекцией в бедро. Хватаю край скатерти и дергаю его вниз. Со стола с грохотом валится посуда и разбивается в ошметки под нашими ногами. «Ты что делаешь, сумасшедшая?» Орет Фазиль, но в ту же секунду он со своим обрезанным отростком наперевес оказывается на полу, в осколках. Неизвестно откуда взявшийся в зале Фома свалил его с ног. Судя по стонам, заморский принц порезался, и ему нужна неотложная помощь. «Кристина, ты как?» Бегло осматривает меня отчим. «Нужно уходить, малышка». Хватает меня за руку, но я отталкиваю его и кричу. «Да пошел ты! Никакая я тебе не малышка! Убери от меня руки прочь, предатель!»